«Теперь, кажется, все встает на свои места», — заявил Рошаль с усталым удовлетворением математика, наконец-то решившего теорему Ферма. «А я, признаться, все гадал. Кто устроил взрыв на постоялом дворе дырявая бочка? И кто был тем пропавшим постояльцем выгоревшей комнаты? Но никак концы не увязывались. Шпионы Нура и разведки иных государств были отчетливо ни при чем. Чужую агентуру мы держали весьма плотно. А те, зная, что мы держим их весьма плотно, не пошли бы на диверсию в самом центре столицы. Да и я в то время не мог знать, что в Митраке действуют еще два игрока. Дамурги и Варги, вернее, их агенты. Теперь я понимаю, что вы, мастер Сварог, попали в поле зрения этих игроков. Они расценивали вас как человека, который может вооружить противную сторону. Один резидент убрал конкурента, сам надеясь вас захватить. А захватить меня не удалось, потому что мы с вами, дорогой Рошаль, внезапно покинули Гаэдаро на дирижабле. И поди нас догони, — согласился с выводами охранителя Сварог, и мимолетно подумал при этом, но одного мы не знаем. С кем именно хотела познакомить меня Клади? С резидентом Дамургов или Варгов? Да, судя по всему, Клади работала с кем-то из упомянутых Рошалем игроков, если только не было иных игроков. Вот, с видом триумфатора воскликнула Кана, вот подлинная сущность обитателей суши. Вас интересует только ваша собственная муравьиная суета, кто, где, когда, кого убили, кто убил. Проблемы же человека вам безразличны. Заткнитесь оба. Лады, — не стал спорить Сварог, — только один последний вопрос. Каким образом ты, Варг, попала в порученцы мастера Валло? Он, на мой взгляд, не отличается чрезмерной... На горизонте точно по курсу их следования нарисовались горбы плавучих островов, что подкрепляло показания глобуса ската, они подлетали к зиккурату. Вряд ли бы Кана стала отвечать на вопрос Сварога после того, как на ее страстную речь об истинной цели и сказочном будущем эти людишки отозвались болтовней о каком-то трактире, но близость бездонного дома и вид островов, обещающий скорую встречу с друзьями-варгами, вернул террористке хорошее настроение, а Сварог изготовился к акции. «Мужчины так глупы!» — фыркнула Кана. «Особенно мужчины Дамурги. Я якобы перебежала от варгов к Дамургам, а в доказательство своей любви к Дамургам раскрыла этому Валло заговор. Между прочим, действительный заговор молодых Дамургов против Совета, о чем нам стало известно вовсе не случайно, потому что мы варги». Сами и были зачинателями этого комплота. А еще мы с Валло стали любовниками. Каждую ночь я восхваляла не только его мужские таланты, весьма скромные, надо отметить, но и его незаурядный ум, достаточно посредственный, и его якобы железную волю. И кто придумал эту чушь, что только женщины падки на лесть, как акулы на кровь? Мужчину купить лестью еще проще, чем поймать слепого морского окуня. Валло доверял мне больше, чем любому из своих приближенных. И когда я узнала, что Валло отправляет на поиски ключа не одного тагорта, а группу, было решено тоже послать по нашим следам целый отряд. Им был известен курс, которым двинешься ты, потому что это был оптимальный курс. Но проклятые фагурцы спутали все наши планы. Отряд потерял тебя, Тагорт, и ему пришлось идти прямиком к тайнику. Как ты видел, добрались только четверо, но и они попали в ловушку в форте из жидкого камня. Если бы не ты, Тагорт, они бы выжили. 10 лучших наших воинов погибли по твоей вине. И заодно это ты достоин смерти. Вот оно и прозвучало. Кана вовсе не собиралась оставлять в живых Сварога, ни его, ни команду. Значит, пора действовать. Сварог собрался, резкий крен на правый борт, удар в переносицу, блокировка руки с Шауром, но тут... Она вдруг замолчала, вперив взгляд в лобовое стекло, прошептала потрясенно: «Святой Порк и 7 грехов!» и вскочила с подлокотника. Ее свободная от Шаура рука больно впилась в плечо Сварога. «Проклятые домурги!» Глава 17. Последний Каин. «Они выследили! Выследили и напали!» Кана отпустила плечо Сварога, ее ладонь переехала на спинку пилотского кресла и теперь терзала обивку. «Ты должен им помочь!» Кто на кого напал и кому надо помочь, Сварог уточнять не стал, и без того понятно. Они уже подлетели к островам достаточно близко, чтобы разглядеть обстановку на волнах и уяснить, что острова отнюдь не заняты мирным плаванием вокруг зиккурата. Так что с контратакой пришлось погодить до выяснения обстановки. Пока было ясно одно — уверенность Каны в том, что варги уже внутри дома, малость необоснованна. Хитрый Вало и здесь оказался предусмотрительным, нарушил планы подпольщиков и несколько реабилитировался в глазах Сварога. «Ты будешь бить морозящим лучом, куда я покажу!» Кана приблизила свое лицо вмиг, напитавшаяся решимостью и яростью, к лицу бывшего своего капитана, и было ясно, что в случае несогласия она выстрелит или даст приказ шипу активироваться. Эх, кабы быть уверенным, что сначала она задействует шип, а уж потом примется палить в заложников. Последнее бы мы пресекли с превеликой радостью. А вот ежели наоборот... — Ладно, ладно, — покладисто заверил ее Сварог. — Буду бить лучом, морозить всех, на кого покажешь.